Глава 32. Ирина. Он играет со мной? Как-то не похоже на него. Странно ведет себя, хоть бы успевает за сменой настроения Давида. Я-то думала, разбудит и продолжит свой допрос, но ошиблась. Плохо знаю этого монстра, вот и удивилась, проснувшись утром, а не вечером, как изначально себя настроила. Полежу недолго с закрытыми глазами, а когда Давид вернется... Вот додумать точно не успела, вырубилась. Еще бы, такой насыщенный эмоциями день, и вся эта красота свалилась на мою бедную головушку. Как выпутаться, что говорить? И чем грозит моя откровенность в будущем? Слишком много вопросов, и ни одного нормального ответа. Какая-то чушь в голову лезет, но я ее тут же отметаю. А сейчас просто не понимаю, что происходит. Играет, провоцирует. Или действительно хочет со мной время провести? Ну, не так, конечно, чтобы на всю жизнь. Любовь и прочая чушь. На это я даже не надеюсь. Но ведь глаза горят, когда руку ловит, не давая пальца оторвать от мужской груди. Сжимает аккуратно, как будто действительно боится больно сделать. А после и переплетает наши пальцы, как будто это обычное, вполне естественное явление. И тянет меня к нему, несмотря ни на что. «А ты властный тиран!» «Продолжай!» — улыбается этот змей-искуситель, черт бы его побрал. «Я весь во внимании!» «Тушь отменяется!» — фыркнула, но мой собеседник лишь бровь игриво изогнул. «Чего вдруг?» Прямо в краску вогнал, вот же гад! Давно я, как школьница, не краснела перед парнями, да и не было у меня таковых. Играть толком не научилась. Кого соблазнять, если сначала брат, как коршун, заступался, а потом мне было не до соблазнений. Жених и тот сбежал, едва проблемы начались. И где же этого, мать его, опыта-то набраться? «А как же твои вчерашние расспросы?» Ступила я на зыбкую почву, но уж лучше так. «Чем душ сейчас обсуждать?» А щеки, походу, покраснели еще больше. Едва представила эту картину. Я и он вдвоем... под тонкими струями воды, а вокруг нас пар. Нет, не от кипятка. От желания, которое рвется наружу, разрушая все стереотипы и преграды. Просто мы, просто хотим друг друга, без обязательств и клятв. И даже без этого чертова завтра. Что-то случилось? Давид заглядывает мне в глаза, вроде как испуганно, а я только сейчас поняла, что слишком ушла в себя. Мысли, переживания и сомнения, походу, слишком четко проявляются на лице. А я все время забываю. Мужчина умеет правильно читать. Все в порядке, я расплываюсь в улыбке, чтобы больше не приставал. Так вопросы будут или нет? Даже брови вверх поднимаю, вроде как тоже игриво. А Давид все так же держит мою руку в своем захвате. Не отпускает, да я и не пытаюсь вырваться. Вот где-то на подсознательном уровне понимаю, что не отпустит. Стоит дернуться, как тут же прижмет к себе. Еще и на кровать повалит, нависнув сверху, как непробиваемая скала. Или это просто мои бурные фантазии? Ну как же хочется поверить в первый вариант? А что, если не просто поверить, еще и проверить, сработает или нет? Попробуем поиграть без правил. Эта мысль придает мне силы. Еще бы с дрожью внезапно появившейся справиться, а то так и спалюсь раньше времени. «А ты готова на них ответить?» Кривая ухмылка на лице мужчины обескураживает. Вот просто заставляет сердце биться еще сильнее. «Нет», — честно отвечаю, еще и головой мотаю из стороны в сторону, тем самым слова свои подтверждая. «Тогда к чему вопросы?» Давид, кажется, наслаждается моим замешательством. «Ну, точно играет. Я мысленно прихожу к выводу и все-таки решаю проверить свои догадки. Ну, нет так нет, тяну руку, но вряд ли удастся ее забрать. Захват усиливается. А темно-карие глаза пристально смотрят в мои, как будто хотят в самую душу, точнее, в темную ее часть заглянуть. Там пусто, мрачно и очень одиноко. Зачем туда Давиду?» «Согласен, вопросы оставим на потом. Он наслаждается этой игрой по полной программе. Я неуверенно тяну руку, а Давид удерживает, сильнее притягивая к своей груди. Кто победит или сдастся первым? А что сейчас? Я продолжаю свое слабое сопротивление, в глубине души наслаждаюсь произведенным эффектом. Душ я же предлагал. Как ни в чем не бывало, отвечает, вроде как я несусветную глупость сморозила. Или есть другие варианты? Масса, но все никуда не годятся. Особенно сейчас, когда Давид все-таки усиливает нажим. Тянет меня на себя, все так же не отводя взгляда. А я в ответ упираюсь свободной рукой в матрац. Меня так просто не возьмешь голыми руками. Интересно, как это — заниматься сексом в душе? Мелькает мысль, но тут же резко пропадает, так как мужчина отпускает мою руку. Ну, как хочешь. Улыбается, медленно переворачивается на другой бок и встает с кровати, оставляя меня чуть ли не с открытым ртом от удивления. Слежу за его ленивыми движениями, а он такое чувство, что наслаждается моей временной растерянностью. Шаг второй, третий. Так, короче, резко выдает, а дальше все происходит, как в ускоренной съемке. Только успеваю ахнуть, как оказываюсь перекинутой через плечо вниз головой. «Мама ты моя дорогая, вот и доигралась!» «Ты еще пожалеешь!» — шиплю, на что в ответ получаю сначала не сильный шлепок по попе, а после негромкий смешок. «Ага, уже испугался!» «Давид!» «Да помолчи уже, ради бога!» — фыркает этот негодяй. И так же резко, как и недавно перекидывал меня через плечо, ставит на пол, точнее, в огромную ванну. Теряюсь на какое-то время, а после медленно начинаю отступать назад. Давид открывает холодный кран, а в его руке чудодейственным образом появляется душевая лейка. И глаза такие ехидные, что хочется треснуть этого балбеса чем-то тяжелым по голове. А мужская рука медленно, но уверенно направляет тонкие струи воды на меня.